Глава 12. Смерть приходит в Рим. Об очередной беременности Эдды Муссолини узнал, увидев ее курящей на каком-то приеме, и, как обычно в таких случаях, начал ей недовольно выговаривать. Она раздраженно ответила, что уже взрослая, что у нее скоро будет ребенок и что она может делать, что хочет. Марцио родился на Виа Анджело Секки 18 декабря 1937 года, через 3 недели после подписания Италии трехстороннего пакта с Германией и Японией. Чиано разбудил Фабрицио и Раймонду с новостью о том, что у них появился брат, светловолосый и голубоглазый. Поздравительные телеграммы прислали Гитлер, Геринг, Гесс, Геббельс и все члены королевской семьи Италии. В дневнике, который Чиано начал вести вскоре после назначения на пост министра иностранных дел, он написал, что имя новорожденному выбрала Эдда и что ему оно понравилось своими политическими и пророчески военными смыслами. Марцо по извечной привычке Эдды быстро получил прозвище Маугли по имени мальчика-волчонка из книги «Джунгли» Киплинга. Дин-Дина — дитя ошибки, Маугли же — дитя разума, символ тщательно срежиссированной новой близости между Эддой и ее мужем. Фабрицио, уже будучи взрослым, вспоминал, что впервые он понял, что они с братом и сестрой были не как другие дети, когда однажды по дороге в школу водитель позволил ему сесть за руль. Фабрицио было всего 7, и он был так мал ростом, что с улицы казалось, будто машина двигается сама по себе. Остановивший их полицейский, увидев, кто в машине, жестом велел Фабрицио ехать дальше и остановил движение, расчищая дорогу. У молодых родителей выработалась модель поведения с детьми. Чиано был приверженец строгой дисциплины и, так же, как в свое время отец с ним, был сыном строг, прибегая и к шлепкам, которые мальчик переносил стоически. С Дин-Диной он был мягче, хотя и ей могло достаться, когда она с гневом набрасывалась на отца за наказание брату. Эда взяла на себя роль рассказчицы. Она любила с детьми играть и забавляться. Они называли ее по имени, что было для того времени необычно и воспринималось как знак некоторой дистанции между ними. Няни всегда были рядом. Нет никаких свидетельств того, что Эда брала детей с собой на культурные мероприятия. По настоянию Чиано они никогда не были свидетелями родительских ссор, часть из которых вспыхивала из-за матери Чиано Каролины, рассказывающей своим подругам, что у ее невестки 40 тысяч любовников. Эда либо запирается у себя в комнате и читает американские романы, жаловалась Каролина, либо уходит с первым попавшимся под руку мужчиной. Во время путешествий Эда не всегда помнила о необходимости отправить детям открытку. Однажды она решила привезти домой понравившегося ей очаровательного теленка. «У меня нет ни малейшего желания», — срочно телеграфировал ей в ответ Чиано, — «прийти домой и увидеть у себя на диване телятину». Но ему не удалось ее остановить, когда она решила привезти домой котенка леопарда и 2 удавов. Животные интересовали Эду куда больше людей. Видимость вновь обретенного мира и согласия в семье Чиано была необходима. Весь Рим бесконечно судачил об изменах Чиано и его связях с женщинами из света, которых он развлекал историями о знакомых политиках и дипломатах. Слухи эти достигли не только Муссолини, но и немцев, которые, понимая, как можно ублажить Чиано, привлекали соблазнительных женщин-шпионок. Как сообщали в Берлин, Гитлера Чиано называл «Новый Парсифаль», а Геббельса — «Калекой» из третьей разрядной легенды о Нибелунгах. Сноска. Парсифаль — герой средневекового куртуазного эпоса, откуда он перекочевал в роман Вольфрама фон Эшенбаха и оттуда уже в одноименную оперу Рихарда Вагнера, воплощение идеалических, неоснованных на реальности устремлений. Эда, прекрасно осведомленная о любовных похождениях Чиано, предупреждала его не забывать, что он министр, которому доверены государственные секреты, и чтобы он в постели держал язык за зубами. Слухи и сплетни циркулировали среди тех, кто не сумел проникнуть в Малый Трианон, мелкой знати и неудостойных приглашений на престижные собрания герарков. Через сплетни эти люди вымещали свою злобу и зависть. Беспечное и чересчур свободное поведение Эдды, утверждали они, оказывает разлагающее влияние на молодых женщин. Как со злостью говорил один из завистников, для Чиано мир — огромное охотничье угодье удовольствий и привилегий, но хозяйничать там допускают очень немногих. Елизабетта Черути, венгерка по национальности и жена бывшего посла Италии в Берлине, оказавшись после отставки мужа не в фаворе, оставила очень холодные воспоминания об Эдди того периода. «Не было ни одного правила, ни одной условности», — писала она, против которого Эдда не разворачивала борьбу. Для нее было развлечением вести себя невежливо и непочтительно по отношению к старшим, уважаемым людям. Когда Эдда хотела, могла быть умной и очаровательной, но зачастую разговор ее был лишен остроты и смысла, а злоба, с которой она отзывалась о Франции и Британии, подтверждала, что не было у нее ни стиля, ни чувства юмора, только горький ядовитый сарказм. Унаследовав от отца твердый упорный взгляд и глубокий грудной голос, она держалась очень властно. Не следует забывать, однако, что сеньора Черути никогда не любила Эдду. Другие, как, например, Джордж Нельсон Пейдж, итало-американец, поставленный во главе управления радио и телевидения в Минкульпопе и относящийся к Эдди с симпатией, с удовольствием вспоминал милые живые вечера на Виасекке. Герцогиня Ди Серманетта, еще один острый и нелицеприятный наблюдатель за жизнью римского общества 30-х годов, писала, что лучше всего Эдда и Чиано проявляли себя в своем доме, пусть даже был он безобразен и неуютен, и Эдда заставляла всех играть в детские игры. Эдда еще не раз ездила в Германию, где она поддерживала дружеские отношения с Магдой Геббельс, а в Риме устраивала обеды для приезжающих туда высокопоставленных нацистов. Геринг наведывался на охоту за произведениями искусства, останавливался в Эксельсиоре и по городу ходил весь в белом, помахивая маршальским жезлом. Его жена Эмми намеревалась назвать свою новорожденную дочь Эддой. Постепенно осознавая, что нацисты были вовсе не те очаровательные и гостеприимные хозяева, какими они запомнились ей по первому визиту, Эдда утрачивала к ним прежнее теплое отношение. Геринг теперь казался ей первым попугаем Германии, бездумно повторяющим все, что говорит Гитлер. Особенно не по душе ей был будущий министр иностранных дел Риббентроп, которого она называла тошнотворным. Чиано и Риббентроп с самого начала не взлюбили друг друга, и даже фон Бисмарк, германский консул в Риме и друг Чиано, говорил, что Риббентроп настолько конченый идиот, что его можно считать чудом природы. Иностранные газеты по поводу поездок Эдды в Германию распространяли самого разного рода скабрёзные инсинуации. Говорили, что она Мессалина, что ездит туда исключительно ради любовных приключений с молодыми, высокими, здоровыми и красивыми блондинами-охранниками, и что такая женщина, как она, не остановится перед тем, чтобы лечь в постель с собственным отцом или собственными сыновьями. Сноска. Мессалина, жена римского императора Клавдия, влиятельная и властолюбивая римлянка, имя которой приобрело переносное значение из-за ее любовных похождений. На все эти истории, как и на другие пересказы того, как Эдда якобы ищет уединенные места, в которых предается своим гнусным страстям, она реагировала со злобным раздражением и горечью. Она знала, что ее не любят, но отказывалась искать к себе расположение, заискивающе улыбаясь на людях. Эдда также понимала, что ее нелюбовь к компромиссам, равно как и вспышки гнева, придают ей больше решительности, больше самоуверенности, что на самом деле и было частью ее характера. Одной из ошибок Муссолини стала уверенность в полной преданности и некритичном отношении к нему Чиано. Да, в присутствии тестя Чиано был робок и предельно почтителен, повторяя, что правда — это то, что служит одной цели — быть приятным дуче. Но на самом деле к внешней политике Муссолини он относился со все большим сомнением. А по мере того, как Дуччи все больше и больше закрывался и становился все менее и менее восприимчив к любым возражениям, у Чана практически не было возможности высказать свое мнение. Нарастало недовольство друг другом, между ними пролегла пока лишь легкая, но уже тень. Чана все больше и больше раздражался, а Муссолини еще больше изолировался и еще сильнее уверовал в свою исключительность. И как Муссолини прекрасно знал из донесений своих агентов, Чана присматривался к роли преемника и даже друзьям своим давал понять, что считает себя дофином, наследником. Пусть даже в глубине души он не слишком увлекался идеологией фашизма, считал он себя, тем не менее, одним из новых аристократов власти, а во власти он был глубоко заинтересован. Чиано, как и Эда, тоже являлся объектом общественной неприязни и неодобрения. В 1937 году в Нормандии были убиты два видных итальянских антифашиста – Карло и Нелло Россилли. И хотя непосредственных, неоспоримых доказательств причастности Чиано к убийству не было, широкое общественное мнение именно в нем видело заказчика. Оценивая импульсивность и бестактность Чиано, его растущие амбиции и чувство собственной значимости, Нельсон Пейдж, по меньшей мере, часть ответственности за все это возлагал на Дина Альфьери, ближайшего друга Чиано, министра Минкульпопа, человека настолько же холодного и едкого, насколько Чиано был простодушен и доверчив. Не предпринимал Чиано и никаких шагов, чтобы снискать себе популярность и среди иностранных дипломатов в Риме, которых он поражал надменностью и неприкрытыми любовными похождениями. Первый секретарь французского посольства Жан-Поль Гарнье был одним из многих, кто отмечал его манеру по обезьянье подражать тестю, выпячивая вперед подбородок и заученно повторяя его высказывания. Американский посол в Лондоне Джозеф Кеннеди вернулся из поездки в Рим в ярости от неспособности министра иностранных дел сосредоточиться во время их совместного ужина на проблемах мировой политики и отвлечься от созерцания приглашенных ради него молодых красоток. Никогда, писал Кеннеди, ему не приходилось иметь дело с более самовлюбленным и помпезным болваном. Ничто из этого не ускользало от внимания Муссолини, которому Бакини неустанно поставлял информацию обо всех делишках его министров. Из приходящих прямо в палаццо Венеция анонимных писем он прекрасно знал, что проделки Чиано наносят вред не только семье, но и репутации режима в целом, и что резкое и зачастую грубое поведение Эды порождает враждебное к ней отношение. В одном письме говорилось о вашем зяте-идиоте, от которого тошнит всю страну, рогоносце, всеми своими назначениями и наградами, обязанным непотизму, чья жена – заурядная шлюха. «Нашему терпению», – писал дальше автор письма, – «есть предел. Помните об этом и вы, и он, но в первую очередь он. У вас есть стыд?» – вопрошал автор другого. «Быть отцом дочери, которая порочит честь итальянских женщин». В донесениях Овра много говорилось о якобы злоупотреблениях Эдды алкоголем и наркотиками, об огромных суммах, переведенных в Бразилию, о золоте и драгоценностях, которые она брала с собой в заграничные поездки и прятала в иностранных банках. От парижского информатора Овра прошел слух о планах устранить Эду, вынашиваемых экстремистами из леворадикального Народного фронта, считавшими ее не только очень умной женщиной, но и реальным архитектором растущего сближения Италии с Германией. Это было, конечно же, преувеличением, хотя о ее дружеских отношениях с ведущими нацистами писали все. Разведав обстановку поглубже, информатор за номером 353 выяснил, что никакого реального основания за подобными слухами нет. Бакини, тем не менее, признал опасность в высшей степени серьезной и приказал усилить охрану семьи. Чиано, узнав об этом, спросил, есть ли и он в списке подлежащих уничтожению, и был сильно озадачен, узнав, что его не сочли для этого достаточно важным. Эда большого внимания на слухи не обратила, но они были признаком того, насколько серьезно ее воспринимают в мире международной политики. Муссолини читал письма и донесения о злодеяниях дочери, но почти ничего из прочитанного ей не пересказывал. Другу он сказал: «Болтают многое, может быть, даже слишком многое, о влиянии Эда на меня. Она живет, повинуясь своим инстинктам. Я люблю ее, очень люблю. Я слушаю ее, как слушаю и других, но решение я принимаю сам». Они все же оставались близки друг другу по всякому поводу, обмениваясь посланиями и телеграммами. «Восхитительно! Ты не мог бы быть более муссолиниано?» Как невозможно было бы ожидать и более восторженной и политически зрелой реакции людей. «Обнимаю тебя», — телеграфировала ему Эда после речи в Генуе весной 1938 года. Муссолини сделал ее ответственной за разбор приходящих на его адрес просьб о помощи, пенсии, отпуска, проблемы со здоровьем. Только в 1937 году Эда выплатила просителям 12 миллионов лир. Полностью захваченный своей романтической связью с Клареттой Петаччи, Муссолини не чувствовал себя очень-то вправе читать дочери нравоучения. Когда начался их роман, Муссолини был на вершине власти и престижа. Он подарил Италии империю, его боготворили, особенно впечатлительные дамы и молодые девушки. Впоследствии кто-то посчитал, что у него было 9 незаконно рожденных детей от 8 разных женщин, с большинством из которых он поддерживал вполне дружеские отношения, хотя романы эти состояли по большей части из дежурного, торопливого, безрадостного секса, безо всякой нежности или разговоров. К Лоретте, однако, он относился особенно поначалу, с добротой, любовью, почти по-отечески. «Моя душа, моя весна, моя молодость», — говорил он ей. Прослушка телефона Клоретты выявила новые интонации в его голосе, полные нежности и желания. Настолько, что один из видавших виды агентов Овра даже воскликнул: «Эта женщина погубит Муссолини, а заодно и Италию». В ее дом была проведена прямая телефонная линия, которой остальные члены семьи пользоваться не могли. Лишь в один день в 1938 году было зафиксировано 13 звонков от дучи. Жених Клоретты Рикардо Федеричи, ставший в 1934 году ее мужем, был делегирован в Африку и оттуда в роли военно-воздушного атташе в Токио. После чего, если верить одному из циркулировавших по Риму слухов, Муссолини официально обратился к матери Клоретты Джузеппини, крупной и властной женщине, которую один из информаторов описал как помесь боксера и кариатиды, за разрешением заняться любовью с ее дочерью. Когда разрешение было получено, был установлен специальный распорядок. Клоретта просыпалась поздно, завтракала в постели, завивала волосы, тщательно красилась и ждала звонка Муссолини. Во второй половине дня ее подвозили к боковому входу в палаццо Венеция, либо в семейном автомобиле с шофером, либо в мотоциклетной коляске со специальным пылезащитным покрытием. Помощник Муссолини проводил ее в расписанный фресками зал зодиака с голубым и золотым потолком, двумя креслами, граммофоном и ванной комнатой, где она ждала, иногда рисуя себе в голове радужные картины. Если Муссолини задерживали срочные дела, ожидание могло растянуться на несколько часов, в течение которых она делала себе чай, тайком выкуривала запрещенную сигарету, поправляла макияж, просматривала старинные фотографии и примеряла оставленные там платья. Как заметил кто-то уже после ее смерти, вся жизнь Клоретты была долгим ожиданием. Когда Муссолини появлялся, она делала все, чтобы развлечь его, сделать ему приятное. Она вела дневник, в котором записывала не только время и место каждой их любовной встречи, но и детали их утех. «Как безумец», — гласит одна запись, — «как раненый зверь, это просто божественно». Однажды он укусил ее, и она жаловалась, что он серьезно поранил ей ухо. Чаще всего ее записи были восторженными. Он рассказывал ей о своей жизни, семье, о прошлом. Она слушала. В разговорах часто всплывало имя Эды. Муссолини говорил ей, как непокорна и своевольна дочь, как она непригодна ни к какой достойной работе, и как он терпеть не может прусскую няню, которой доверили воспитание его внуков. «Эда, — говорил он, — по-настоящему трудная женщина, странная, но я ее себе подчинил». Он ясно давал понять, что из двух дочерей Эду он любил больше и был с нею ближе других своих детей. Клоретта была мила, хоть и полновата. Волосы по тогдашней моде она стригла коротко и завивала. Голубые глаза сверкали, пальцы и руки были усыпаны кольцами и браслетами. Не заметить ее было невозможно. Романтичная, чувственная и очень женственная. Роман с Муссолини сопровождался ссорами и сценами ревности. Клоретта крайне подозрительно относилась к появлению у него других женщин. Его тоже мучила ее возможная неверность. На какое-то время она увлеклась другим ухажером по имени Лучано Антонелли, неудачником, перебивавшимся случайными работами по барам и ресторанам. К сожалению, Джузеппина разболтала об этом романе соседке, оказавшейся информатором Овра. Новость быстро достигла ушей Муссолини. Он вызвал Джузеппину и пригрозил ей. «Дело Антонелли». Как стало известно, эта история продолжалась несколько недель. Со скандалами и нежными сценами примирения между Муссолини и Клореттой, за которыми следовал период страстных излияний с его стороны. Они стали говорить о необходимости найти для нее отдельный дом, вдали от любопытных глаз, но легко достижимый для него. Иногда они встречались в Остии, где на грибной лодке ее подвозили к условленному месту, откуда Муссолини подбирал ее на своем катере. Они нежились на солнце и потягивали коньяк. На ужин Муссолини всегда возвращался на виллу Торлония. Клоретту отвозили домой, где она ела и садилась писать письма ему на розовой бумаге и в свой дневник, и ждала позднего, последнего звонка. Ответы на ее письма Муссолини подписывал Бен, хотя в разговорах с Клореттой англичан он называл «свинскими», эгоистичными пьянчугами, такими же безмозглыми кретинами, как и француза. В какой степени Ракеля со своей сетью информаторов была осведомлена о Клоретте, достоверно неизвестно. «Ради того, чтобы он оставался со мной, — сказала она как-то о муже, — я готова закрывать глаза на все». А назойливой соседке, советовавшей ей попристальнее следить за Муссолини, она ответила: «Он привлекательный мужчина и, слава богу, не извращенец, как многие». Зимой 1937 года агрессивные намерения Гитлера относительно Австрии становились все более и более очевидными. Муссолини встретился с австрийским канцлером Куртом фон Шушнигом в своей резиденции «Ла Рокка делле Каменанте», недалеко от Придаппио, и заверил его, что при всех исторических проблемах между Италией и Австрией его поддержка северного соседа остается неизменной. Шушник, отчаянно стремясь избежать вторжения, согласился назначить на пост министра внутренних дел австрийского нациста Зейс Инкварта и объявил о проведении плебисцита. Геринг во время визита в Рим заверил Муссолини, что Германия не предпримет никаких военных шагов без предварительной консультации с Италией. 12 марта 1938 года Германия ввела свои войска в Австрию и провозгласила ее частью Германского рейха. Муссолини об этом узнал, когда немецкие солдаты уже пересекли границу. Длинное умиротворяющее письмо от Гитлера с заверениями вечной дружбы мало его успокоило. Но от ответных действий он решил воздержаться, а в частной беседе с Чиано выразил опасение, что следующей будет Чехословакия. Опасность того, что сильная Германия, пусть даже и номинальный союзник, захочет расширить свои границы и поглотить принадлежавшую до конца Первой мировой войны Австро-Венгрии пограничную итальянскую область Трентино-Альто-Адидже, становилась все более вероятной. Завоевание Австрии и Германии, получившее название «Аншлюс», стало для Муссолини сильным ударом. В течение уже длительного времени он считал его неизбежным, но все же не рассчитывал, что произойдет оно столь скоро. Теперь же он оказался в расставленной Гитлером ловушке. Он надеялся до этого достичь договоренности с Британией и подписать между Британией, Германией, Францией и Италией пакт четырех, гарантирующий долгосрочный мир в Европе. Занявший теперь пост министра иностранных дел Великобритании Энтони Иден к итальянцам всегда относился с недоверием. Муссолини и Чиано считал людьми иррациональными и ненадежными, заявляя, что с диктаторами дело он иметь не хочет. Он затормозил переговоры о выводе итальянских войск из Испании и не спешил признавать Италию империей. Когда переговоры о возможном соглашении с Италией начались за спиной Идена, он ушел в отставку. Новость об этом на ужине в римском палаццо Колонна была встречена аплодисментами и криками восторга. Позиция сменившего Идена лорда Галифакса была более примирительной. Итальянский посол в Лондоне Гранди всячески старался наладить дружбу между Италией и Британией изо всех сил, даже выходя за границы данных ему из Рима приказов, стремился представить итальянцев разумными и надежными партнерами. Британский премьер Невилл Чемберлен сдвигался к формуле, согласно которой Италия выведет из Испании свои войска, как только закончится гражданская война, и вслед за этим последует признание Итальянской империи. 16 апреля 1938 года было подписано англо-итальянское соглашение, регулирующее взаимные интересы в Средиземноморье, Африке и Азии. Франция в ответ тоже выразила желание вести переговоры. «Эти диктаторы», — писал Чемберлен заместителю министра иностранных дел сэру Роберту Ванситарту, — «люди настроения. С ними нужно ловить момент». Вплоть до конца 1937 года Гитлер не особенно настаивал на заключении военного альянса с Италией, полагая, что его собственных сил будет достаточно, и будучи скептически настроен относительно компетенции итальянцев. Теперь встревоженный, что аншлюс подвигнет Италию ближе к союзу с Британией и Францией, он стал зондировать почву в этом направлении. В общественном мнении Италии аншлюс был принят скорее негативно, и Муссолини было непросто объяснять свою позицию парламенту. Он, однако, не хотел рвать отношения с Берлином и полагался на последние сообщения Овра, согласно которым Гитлер не проявляет намерений начинать войну. Да, он хочет создания Великой Германии, но надеется добиться этого другими средствами. Когда британский посол в Риме лорд Перт пожаловался в разговоре с Чиано на продолжающиеся рейды итальянской авиации в Испании, Муссолини заметил, что необходима перемена в восприятии Италии. Она больше не гитарист, а воин. Долго планировавшийся ответный визит Гитлера в Рим стал самым грандиозным и самым тщательно срежиссированным событием в межвоенной истории Италии. По размаху показушного величия он должен был сравняться с визитом Муссолини в Германию, а то и превзойти его. 2 мая 1938 года тремя специальными поездами германская делегация прибыла в Рим. В числе 500 ее членов была половина правительства, практически все партийные лидеры, ведущие журналисты и жены многих министров. Переводчик Гитлера Пауль Шмидт назвал этот приезд «вторжение в Италию». Фрау Риббентроп, считавшая себя первой леди Рейха, захотела быть представленной королевской семье и попросила Эдду научить ее делать книксон. На пограничной станции Бреннер железнодорожную платформу устлали ковром, и для приветствия немцев выстроилась рота итальянских солдат и группа лидеров фашистской партии. К вечеру поезда прибыли в Рим, где на специально перестроенном по этому случаю вокзале Остиенце их встречали король и Муссолини, каждый со своей свитой. Дома вдоль железной дороги были выкрашены, а самые ветхие снесены. Кавалькада запряженных лошадьми карет во главе с Гитлером и королем торжественно проследовала мимо подсвеченных фонтанов под триумфальной аркой Константина и объехала вокруг Колизея, освещенного красным цветом так, чтобы казалось, что он пылает в огне. По обеим сторонам заполненных народом улиц в древнеримских амфрах были зажжены факелы. В их свете мерцали руины Вечного Города. Наблюдавшая за процессией с балкона своей квартиры Элизабетта Черути написала: «В нашу прекрасную столицу вошла смерть». Началась целая неделя торжеств. Под безоблачным небом на темно-зеленой глади Неаполитанского залива был устроен военно-морской парад. Броненосцы, крейсера, эсминцы и сотня подводных лодок, синхронно погрузившихся и также синхронно всплывших, чтобы орудийным залпом отсалютовать гостям. Когда броненосец с Гитлером на борту проплывал мимо Капри, ему указали на виллу Тиберия. Он смотрел, не произнеся ни слова. Детей, которых показывали фюреру, подбирали специально, все они были светловолосыми и голубоглазыми. Торжественный прием проходил в оружейном зале Кверинальского дворца с его расписными фризами и фламандскими гобеленами при свечах и благоухании роз. Некоторую неловкость вызывало нисходящее с лица Гитлера презрительное выражение при виде короля и его элегантных, усыпанных драгоценностями придворных. Он отдавал явное предпочтение Муссолини и его окружению. На вопрос, не захочет ли он принять парад верхом, Гитлер ответил, что терпеть не может лошадей. По Риму пополз слух, что прежде чем отправиться спать, он попросил, чтобы ему в покое прислали женщину. Чиана объяснял это тем, что ему нужна была горничная, чтобы расстелить постель. Он также ворчливо жаловался, что Кверинальский дворец напоминает ему катакомбы. Позднее Гитлер рассказывал, насколько дворец ему не понравился, что он был в ярости, когда слуга унес у него из-под носа тарелку с недоеденным блюдом. Он был недоволен тем, что музей Ватикана оказался закрыт, и что папа Римский уехал подышать более приятным воздухом в свою летнюю резиденцию в Кастель-Гандольфо, провозгласив в своей недавней энциклике, что антисемитизм недопустим, мы все духовные семиты. А свастику Пий XI назвал крестом, враждебным кресту Христа. Бесконечная череда приемов завершилась роскошным театрализованным банкетом в Палаццо Венеция. Шампанское лилось рекой, Эда и Чиана возглавили вереницу представлено Гитлеру официальных лиц. Но, как заметил Нельсон Пейдж, выражение лица его оставалось рассеянным и слегка безумным. Французский еженедельник «Пари Матч» сделал визит темы номера и оказался далеко не единственным, отметившим, что Эда, несмотря на свои всего лишь 28 лет, была теперь, безусловно, самой влиятельной женщиной в Италии и что она унаследовала бунтарскую независимость своих предков наряду с гордостью, амбициями и страстью, которые привели ее отца к величию. Влиятельность, безусловно, но реальная власть, свидетель многих важнейших событий международной политики и даже непосредственный участник некоторых из них, она, конечно, занимала уникальное место, откуда ее мнение будет услышано, и ни секунды не колеблясь, высказывала его и отцу, и Чиана. Практически все полные тревоги и неопределенности дни 1938 и 1939 годов она провела в Риме, и немалую их часть с отцом на вилле Торлония. Они постоянно беседовали друг с другом, но что именно она говорила, какие давала советы, это никогда нигде и никак не было зафиксировано. При всей своей помпезной грандиозности вторжение в Италию не принесло результатов, на которые рассчитывал Гитлер. Программу итальянцы сознательно спланировали так, чтобы не оставить в ней места для серьезных переговоров. А в тех случаях, когда Гитлер и Риббентроп ясно давали понять, что хотят приступить к обсуждению, Муссолини и Чиана, опасаясь, что их вынудят взять на себя обязательства, брать которые они не хотят, от разговора всячески уклонялись. Немцы привезли с собой проект германо-итальянского военно-политического союза, который должен был неразрывно связать две страны друг с другом, тайно или, как предпочитали итальянцы, официально. Между двумя министрами иностранных дел произошел один неловкий и напряженный разговор, в ходе которого Риббентроп был упрям и настойчив, а Чиана уклончив. Когда через несколько дней Чиана вернул немцам проект со своими поправками, выяснилось, что он не содержит в себе практически ничего существенного, и сказанные им Риббентропу слова лишь подчеркнули нежелание итальянцев выстраивать более близкие отношения. «Существующая между нашими двумя правительствами солидарность», — говорил Чиана с подмеченной Шмидтом саркастической ухмылкой, — «была столь явственно продемонстрирована в эти дни, что формальный договор или альянс даже излишен». После отъезда немецкой делегации всплыло высказывание о Гитлере короля, который назвал его «психофизическим дегенератом». Муссолини же поделился с Чиана подозрением, что фюрер накладывает себе на щеки румяна. Немецкая реакция на визит тоже большим энтузиазмом не отличалась. Геббельс говорил, что коротышка Виктор Эммануил слишком мал, чтобы сидеть на троне. Гитлер назвал Чиана балеруном из венского кафе, а чуть позже отзывался о нем как об отвратительном мальчишке. Приезд фюрера обошелся Италии в 70 миллионов лир, а площадь перед вокзалом Остиенсе была переименована в площадь Адольфа Гитлера. Как бы то ни было, визит показал, что Италия тоже способна организовать впечатляющее своей роскошью событие. Среди прочего, он выявил и непрочный характер отношений между Муссолини и королем. Внешне они были вполне сердечными, король практически без возражений ратифицировал законы Муссолини, а сам Муссолини их отношения характеризовал как супружескую спальню с двумя кроватями. Армия подчинялась королю, милиция Муссолини. И по торжественным случаям оркестры исполняли и королевский марш, и фашистский гимн Джовинетса. Но все чаще Муссолини называл монархию бесполезной надстройкой, а короля — карликом, неспособным освоить Пасо Романо. Его чрезвычайно раздражало, что в ходе визита Гитлера он постоянно оказывался в тени короля, а на переднем плане, рядом с фюрером, все время был Виктор Эммануил. Чиана в дневнике писал, что Муссолини стал называть короля «мертвым деревом», «сухостоем», желчным и недостойным доверия коротышкой и старой курицей. В понимании Муссолини новая воинственная Италия должна управляться одним человеком, им самим. Вопрос теперь стоял в том, как ему возвыситься от звания капрала на воинский уровень короля. Кто-то предложил присвоить Муссолини звание маршала Италии, но в стране уже было несколько маршалов. Старачи выдвинул идею учреждения для Муссолини и короля звания «Первый маршал» со специальными знаками отличия на форме с тем, чтобы уравнять их значимость для Италии. Предложение было быстро проведено через голосование в обеих палатах парламента и получило одобрение. Никто, правда, не удосужился проконсультироваться об этом с королем, который, узнав о принятом решении, пришел в ярость. Он назвал его смертельным ударом по его прерогативе суверена и заявил, что отрекся бы от престола, не будь ситуация в мире столь тревожной. После длительных переговоров и конституционных консультаций короля убедили, что иного выхода, кроме как смириться, у него нет. «Это оскорбление короны», — заявил он Муссолини, — «и оно должно быть последним». С этого момента, как писал впоследствии сын Муссолини Витторио, король стал вынашивать план мести, а Муссолини и Чиана все больше и больше убеждались, что Италия как можно скорее должна стать республикой.